Глава 47. Шахтер-проходчик Иван Павлович Новиков шел с ночной смены домой. Семейные бараки, где Новиков получил квартиру, находились в 1,5 километрах от рудника. Дорога от шахты проходила по топкому месту. Его заготили. Под тяжелыми сапогами вздыхала земля, и кое-где темная болотная жижа выступала между белыми поваленными березками. Осеннее солнце пятнало землю. Побуревшую траву, березовые и осиновые листья светились и улыбались утру, и вдруг, хотя в воздухе не было ветра, пестрая яркая листва то на одном, то на другом дереве начинала трепетать. И казалось, что это тысячи тысяч бабочек-лимонок, красных крапивниц, адмиралов, махаонов, трепеща крыльями, вдруг вспорхнут и заполнят своей невесомой красотой прозрачный воздух. В тени под деревьями краснели зонтики мухоморов. Среди пышного влажного мха, словно рубины на зеленом бархате, рдели ягоды брусники. Странной казалась эта лесная утренняя прелесть, которая и 10, и 100, и 1000 лет назад создавалась из тех же красок, из тех же сырых, милых запахов, соединенная теперь с гудением завода, с белыми облаками пара, вырывавшимися из надшахтного здания, с желто-зеленым густым дымом, стоявшим над коксовыми печами. На лице Ивана Павловича лежал несмываемый след подземной работы, и от этого лицо казалось суровым и угрюмым, с насупленными бровями, с темными, густо подчеркнутыми сланцевой пылью ресницами, с морщинками в углах рта, прочерченными въевшимися в кожу осколками каменного угля. И только с его светло-голубыми, приветливо и радушно глядевшими на мир глазами ничего не могла поделать тьма подземной работы, угольная пыль и пыль силикатных пород. Когда-то мальчишкой он работал помощником конюха в подземной конюшне, потом заправлял бензинки в ламповой, потом таскал санки по низким и жарким ходкам шахты, разрабатывавшей пласты малой мощности. Потом работал канагоном на коренной продольной, гнал к стволу поезда вагонеток, груженных коксующимся жирным углем. Года два работал он на поверхности в копровом цехе Юзовского завода, рвал динамитом ржавое железо и чугун, шедшие на загрузку мартеновских печей. Из копрового цеха пошел он в цех мелкосортного проката. Стоял у стана, похожий на древнего витязя, в кольчуге и металлическом забрале. Но еще задолго до войны он окончательно вернулся на подземную работу. Стал он бригадиром по проходке новых шахтных стволов, новых штолен, бремсбергов, квершлагов, околоствольных выработок, насосных, бункерных камер. Работал и по палению шпуров, и по глубокому бурению. Младший брат его к началу войны окончил военную академию. Многие сверстники его вышли в большие люди. Один Смиряев, мальчишкой лет 18 назад на шахте 10 бис вместе с ним колбасивший вагонетки, стал даже заместителем министра. Другой вышел в директора рудоуправления, третий стал заведовать пищевым комбинатом в Ростове-на-Дону. Лучший друг детской поры Степка Ветлугин выдвинулся по профсоюзной линии и сделался членом ЦК профсоюза горняков, жил в Москве. Четвериков, работавший в смену с Иваном Павловичем, закончил заочно-металлургический институт и теперь где-то не то в Томске, не то в Новосибирске. Многие ребята, которые учились у Новикова, говорили ему «дядя Иван», тоже пошли по широким и просторным дорогам. Один был депутатом Верховного Совета, другой работал в ЦК комсомола и как-то приезжал навестить Ивана Павловича на легковой зисовской машине. Всех не упомнишь и всех не перечислишь. Но вот если вспомнить встречи, которые были у Ивана Новикова с братом, со сверстниками и однокашниками, ушедшими из цехов и забоев на высокое выдвижение, ни разу и никто не помыслил сказать Новикову: «Эх, брат, что же ты, все в забое да в забое». И ведь у самого Ивана Павловича всю жизнь было не покидавшее его ощущение удачливости, силы, жизненного успеха. При мыслях о брате и товарищах у Ивана Павловича возникало какое-то дружелюбное и в то же время чуть-чуть снисходительное отношение к ним. Он всегда и неизменно ощущал свой труд как самое главное и основное дело в жизни. И он уже привык к тому, что, рассказывая о своей жизни и работе, брат ли, старый ли товарищ, живший теперь в Москве, поглядывали на него, ища одобрения и совета. Иван Павлович стал подниматься по Косогору, и чтобы сократить путь к дому, пошел тропинкой, срезавшей угол между двумя витками дороги, поднялся на вершину холма, остановился на мгновение передохнуть после крутого подъема. С высоты хорошо была видна окрестность, и Новиков стоял, глубоко и шумно дыша, оглядываясь на лежавшие в далекой котловине заводские цехи, на рудничные постройки, отвалы породы, на поблескивающие рельсы ширококолейной железнодорожной ветки, подходившей к заводу и к шахте. Он невольно залюбовался жемчужным дымом над коксовыми печами, клубами пара, которые, подобно откормленным белогрудым гусям, тяжелой стаей взвивались в небо в лучах утреннего солнца. Могучий товарный паровоз, зеркально сверкая на солнце своей выпуклой грудью, неторопливо подавал негромкие сигналы, маневрировал на подъездных путях. И Иван Павлович с внезапной завистливой тревогой поглядел на машиниста, сердито машущего стрелочнику. «Вот бы на таком Илье Муромце поработать», — подумал он, и представил себе на миг огромный товарный состав, груженный пушками, танками, боеприпасами. Ночь, ливень, а Иван Павлович ведет состав со скоростью 70 км в час. Дождь сечет по ветровому стеклу, а паровоз режет воздух, и вся широкая степь дрожит от его могучего хода. В Иване Павловиче жила жадность к работе, и он знал в себе эту черту, не ослабевавшая с годами любопытство к труду самых различных рабочих профессий. То представлялось ему интересным поехать в Восточную Сибирь, поработать на золотых приисках, то прикидывал он, как бы попробовать свою силу на медеплавильных печах, то представлял он себя механиком на морском пароходе. Ему хотелось поглядеть, как живут и работают люди на всей земле. Но он не мог представить себя живущим без работы, праздно путешествующим, праздно разглядывающим города, леса, поля, заводы. И, должно быть, поэтому мечта о странствовании всегда соединялась в его душе с мечтой о работе машиниста, пароходного механика, бортмеханика на самолете. Да это и не было одной лишь мечтой. Ему много удалось повидать в жизни. Повезло прежде всего в том отношении, что жена его, Инна Васильевна, была очень легким на подъем человеком. Ей ничего не стоило сняться с насиженного места и поехать с мужем в далекие места. Правда, всегда через год-два их тянуло на родину, и они возвращались в Донбасс, в свой поселок, на свою шахту. Побывали они на Шпицбергене, где Иван Павлович, завербовавшись на 2 года, работал в угольной шахте, а Инна Васильевна учила ребят советской колонии русскому языку и арифметике. Прожили они 15 месяцев в пустыне Каракумы, где Иван Павлович работал по проходке серных рудников, а Инна Васильевна преподавала в школе для взрослых. Поработали они и в горах Тянь-Шани на свинцовом комбинате, где Иван Павлович работал по бурению, а жена его заведовала школой ликбеза. Правда, перед войной о путешествиях они перестали думать. Родилась у них дочка, болезненная, слабенькая девочка. И, как часто бывает у супругов, которые долго не имели детей, они с какой-то особой, почти болезненной любовью относились к ребенку, боялись за его здоровье. Иван Павлович поглядел на поселок, лежавший по восточному склону холма, и к сердцу его прилило тепло. Он представил себе Машу с легонькими светлыми волосиками, с бледным белым личиком. Он войдет в дом, и она побежит в трусиках ему навстречу, не загоревшая, чуть-чуть даже голубенькая, закричит: «Папа пришел!» Кто поймет его чувства? Он берет ее на руки, проводит ладонью по мягким теплым волосам, осторожно понесет в дом. А она, болтая босыми ногами, оттолкнется кулачками от него, оглядит его лицо, склонит на бок голову, захохочет. И почему он вдруг станет сам не свой? Эти ладошки, полные живого тепла, эти крошечные пальцы с ноготками, похожими на чешуйку у самого маленького карасика, как-то удивительно, как-то странно соединялись в душе его с силой ревущих доменных печей, со скрежетом и воем бурильного станка, с глухими выбухами динамита, с красным дымным огнем, вспыхивающим над коксовыми печами. Это теплое чистое дыхание, эти ясные глаза каким-то странным образом соединялись в его душе с тревогой войны, с изможденными лицами эвакуированных женщин и стариков, с пожарами, горевшими в ту ночь, когда он с женой и дочерью грузился в эшелон, покидал родной поселок.